Я плелся за Хитом, а сам все думал про то, как бы тоже научиться растягивать время. И мне чертовски нравилось думать про это. А согласитесь, не часто случается, что глупые мимолетные мыслишки доставляют удовольствие? Ну, во-первых, думалось мне, с такими-то талантами можно любой день растянуть настолько, чтобы переделать всю работу, какая только найдется. А во-вторых, если время можно растягивать, то, верно, можно его и сжимать. И тогда визит к зубному врачу, например, пролетит в одно мгновение. Хит повел меня в огород, и точно, Элен не соврала. Были там, конечно, и обыкновенные овощи, капуста, помидоры, кабачки и все остальные, какие есть в любом огороде. Но в придачу к ним было столько же других, каких я до того не видывал. Хит говорил мне, как они называются, и тогда эти названия были мне в диковинку. Теперь-то странно и предположить, что они были нам в диковинку. Теперь эти овощи растут у каждого фермера в долине, и нам сдается, что они росли здесь всегда. Мы ходили по огороду, а Хит выдергивал и срывал свои диковинные овощи и складывал их в корзинку, которую таскал с собой. «Постепенно ты их все перепробуешь», — говорил он. «Одни тебе сперва, наверное, придутся не по вкусу, зато другие понравятся сразу. Вот эту штуку едят в сыром виде, нарезав ломтиками, как помидор. А эту лучше сварить, хотя можно и запечь». Мне хотелось спросить, где он раскопал эти овощи и откуда они родом, только он не давал мне и рта раскрыть. Все говорил и говорил про то, как их готовить и какие можно держать всю зиму, а какие консервировать. А потом он дал мне погрызть какой-то корешок сырым, и вкус у корешка оказался отменный. Мы дошли до самого конца огорода и повернули назад, и тут из-за угла дома выбежала жена Хита. Меня она, видимо, сначала не заметила или позабыла обо мне, потому что назвала мужа не Реджинальд и не Реджи, а каким-то другим, совсем иностранным именем. Я даже и пытаться не стану вспоминать, все равно не смогу. Я и тогда-то не сумел бы повторить это имя, хоть оно и прозвучало всего секунду назад. Оно было просто ни на что не похоже. Тут женщина заметила меня, перешла на шаг и перевела дыхание, а потом сказала, что сию минуту услышала по телефону ужасную новость. Младшая дочка Берта Смита Н. очень тяжко больна. «Они позвонили доктору, — сказала она, — а он уехал по вызовам и теперь нипочем не успеет вовремя. Понимаешь, Реджинальд, симптомы напоминают...» И она произнесла еще одно слово, какого я никогда не слышал и, наверное, больше не услышу. Я смотрел на Хита, и, клянусь, лицо у него побелело, даром что кожа была с оливковым оттенком. «Скорее! — крикнул он, — и хвать меня за руку. Мы побежали. Он к своей древней, видавшей виды машине, я следом. Корзинку с овощами Хит швырнул на заднее сиденье, а сам прыгнул за руль. Я уселся рядом и хотел закрыть дверцу, только она не закрывалась. Замок отщелкивался, хоть плачь, и пришлось придерживать дверцу, чтобы не гремело. Машина выскочила за ворота, словно ее кто наскипидарил, а уж шума она издавала столько, что впору оглохнуть. Как я не тянул дверцу к себе, она упорно лязгала, и крылья дребезжали, и вообще я различал все шумы, каких можно ждать от древнего драндулета, и еще какие-то совершенно непонятные. Меня опять подмывало задать соседу вопрос теперь о том, что он собирается предпринять, но никак не удавалось найти нужные слова. А если бы и удалось, то, сомневаюсь, расслышал ли бы он мой вопрос за грохотом и дребезжанием машины. Так что оставалось лишь цепляться за сиденье, а другой рукой пытаться удержать дверцу. И, признаюсь, мне вдруг стало сдаваться, что машина громыхает сильнее, чем должна бы. В точности, как старый расхлябанный трактор Хита. Тот тоже тарахтит сильнее, чем положено любому трактору. Но разве может издавать столько шума машина, обладающая таким ходом? Как на тракторе, так и здесь я не ощущал никакой вибрации от мотора, и, несмотря на грохот и ляск, мчались мы, дай Боже. Я уже упоминал, что дороги у нас в долине далеко не сахар, и все же ручаюсь, что временами Хит выжимал не меньше 70 миль в час. При той скорости мы должны были бы, говоря по чести, вылететь в кювет на первом же крутом повороте. А машина вроде бы только приседала и крепче вжималась в дорогу, и нас ни разу даже не занесло. Мы затормозили перед домом Берта. Хит выскочил из машины и бросился бегом по дорожке. Я за ним. Эмми Смит вышла нам навстречу, и было заметно, что она недавно плакала. А вообще-то она сильно удивилась при виде нас. Какой-то миг мы стояли на крылечке молча, потом Хит заговорил, и странная вещь. На нем были обтрепанные джинсы и ковбойка в пятнах пота. Вместо шляпы — колтун нечесанных волос. И тем не менее мне вдруг почудилось, что он одет в дорогой костюм и, приподняв шляпу, отвешивает Эмми поклон. «Мне передали, — сказал он, — что ваша девочка заболела. Не могу ли я ей помочь?» Уж не знаю, почудилось ли Эмми то же, что и мне, только она отворила дверь и посторонилась, чтобы мы прошли. «Сюда, пожалуйста». «Благодарю вас, мадам», — ответил Хит и вошел в комнату. Я остался с Эмми, она повернулась ко мне, и на глаза у нее опять набежали слезы. «Знаешь, Кэл, ей очень, очень плохо», — сказала она. Я печально кивнул. Чары рассеялись, здравый смысл начал возвращаться ко мне, и я поразился безумию фермера, возомнившего, будто он может помочь маленькой девочке, которой очень-очень плохо. И своему безумию тоже. Почему я застрял на крыльце и даже не вошел в комнату вслед за ним? Но тут Хит снова вышел на порог и тихонько прикрыл за собой дверь. «Она заснула», — обратился он к Эмми. «Теперь все будет в порядке». И, не прибавив больше ни слова, зашагал прочь. Я поколебался, глядя на Эмми и не представляя себе, что предпринять. Потом до меня дошло, что я не в силах ничего предпринять, и я решил уйти вместе с Хитом. Обратно мы ехали с умеренной скоростью, но машина все равно бренчала и громыхала, как прежде. «А бегает вполне прилично», — крикнул я, стараясь перекрыть грохот. Он слегка улыбнулся и крикнул в ответ: «Два дня вожусь, день езжу». Когда мы добрались до фермы Хита, я вылез из его машины и пересел в свою. «Погоди, ты забыл овощи!» — бросил он мне вдогонку. Пришлось вернуться за овощами. «Большое спасибо, не за что». Тогда я поглядел ему прямо в глаза и сказал: «Знаешь, было бы очень здорово, если бы нам сейчас дождаться дождя. Для нас это было бы просто спасение. Один хороший дождь, и кукуруза уцелеет». «Заходи еще», — пригласил он. «Очень рад был потолковать с тобой». И в ту же ночь над всей долиной прошел дождь, хороший проливной дождь, и кукуруза уцелела. А маленькая Энн выздоровела. Доктор, когда он, наконец, доехал до фермы Берта, объявил, что кризис миновал, и дело идет на поправку. «Какая-то вирусная инфекция», — сообщил он. «Столько их теперь развелось. Не то, что в старые добрые времена, когда люди еще не баловались со всякими чудотворными снадобьями, и вирусы не наловчились поминутно перерождаться. Раньше врачи, по крайней мере, знали, от чего они лечат. А теперь сплошь и рядом, черта с два». Неизвестно, говорили ли Берт и Эмми доктору про Хита, только, по-моему, вряд ли. Ну, с какой стати признаваться, что вашего ребенка вылечил сосед? Не дай бог сыщется какой-нибудь умник, который выдвинет против Хита обвинение в незаконной медицинской практике, хотя такое обвинение всегда чертовски трудно доказать, но разговорчики по долине поползли все равно. Мне, например, рассказывали по секрету, что Хит до того, как осесть у нас, был известнейшим врачом в Вене. Разумеется, я ни во что подобное не верю. Да, наверное, и тот, кто придумал эту версию, сам в нее не верил. Но так уж у нас в провинции ведется, ничего не попишешь. На время эти россказни взбудоражили всю долину. А потом все улеглось, и само собой получилось, что Хиты стали для нас своими, словно жили рядом испокон веков. Берт взял за правило беседовать с Хитом на разные темы, а женщины принялись что ни день вызывать миссис Хит к телефону, чтобы она могла вставить словечко в круговой разговор, каким вечно заняты провода у нас в долине. Чешут языки с утра до ночи, так что, если приспичило вызвать кого-нибудь по делу, сначала надо еще отогнать от аппарата этих балаболок. Осенью мы позвали Хита охотиться на енотов, а кое-кто из молодых парней стал помаленьку приударять за его дочкой. Все пошло так, как если бы Хиты и вправду были здесь старожилами. Я уже говорил, нам всегда везло на соседей. А когда все хорошо, то и время течет незаметно, и в конце концов его вообще перестаешь ощущать. Именно так и случилось у нас в долине. Год шел за годом, а мы не обращали на них внимания. На хорошее никогда не обращаешь внимания, принимаешь его как нечто само собой разумеющееся. Нужно, чтобы настали другие, скверные времена. Вот тогда оглянешься и поймешь, что раньше-то все было хорошо на удивление. Но вот однажды, примерно год назад или, может, чуть больше, только-только я покончил с утренней дойкой, откуда ни возьмись, у ворот машина с нью-йоркским номером. В наших краях дальний номер встретишь нечасто. Так я на первых порах подумал, что кто-то заблудился и притормозил спросить дорогу. Смотрю, на переднем сиденье мужчина и женщина, а сзади трое детишек и пес. И машина навехонькая блестит, как на картинке. Я как раз нес молоко из коровника, и когда хозяин выбрался из-за баранки, я поставил ведра на земь и подождал, пока он подойдет. Он был моложавый, с виду интеллигентный и держал себя как полагается. Сказал, что его фамилия Рикард и что он газетчик из Нью-Йорка, что сейчас он в отпуске, а к нам в долину завернул по пути на запад с целью кое-что уточнить. Насколько мне помнится, газеты до сих пор никогда не проявляли к нам интереса. Так я ему и ответил. И еще добавил у нас, мол, никогда и не случалось ничего такого, о чем стоило бы сообщать в газете. «Да нет, я не ищу скандалов», — заверил меня Рикард. «Если вы этого испугались, то зря. Просто меня занимает статистика». Признаться, со мной частенько бывает, что я соображаю ту же, чем следовало бы. Человек я по природе, пожалуй, неторопливый, но тут едва он произнес «статистика», я сразу почувствовал, что дело табак. «Я недавно работал над статьями о положении фермеров», — пояснил Рикард, «и в поисках материала копался в правительственных статистических сводках. Но и скучище. В жизни, кажется, так не уставал». «И что же?» — спросил я, а у самого сердце оборвалось. «А то, что я узнал занятные вещи об этой вашей долине», — продолжал он. «Сначала я чуть было не проморгал самого главного. Прошел мимо цифр и, в общем-то, не понял их значения. Потом все-таки вернулся вспять, перепроверил цифры и взглянул на них новыми глазами. Никаких подробностей в сводках, разумеется, нет, просто намек на что-то непонятное. Пришлось покопаться еще и выяснить кое-какие факты. Я попробовал отшутиться, только он мне не позволил». «Начнем с погоды», — сказал он. «Вы отдаете себе отчет, что на протяжении последних 10 лет у вас стояла идеальная погода?» «Да, погода была что надо», — согласился я. А ведь раньше было не так, я проверял. Ваша правда, опять согласился я. За последнее время погода улучшилась. И урожаи у вас 10 лет подряд самые высокие во всем штате. Высеваем кондиционные семена. Используем лучшие агротехнические приемы. Он усмехнулся. Но это вы бросьте. Агротехника у вас не менялась по меньшей мере 1/4 века. Спору нет. Тут он меня припер к стенке. 2 года назад весь штат пострадал от нашествия ратных червей, продолжал он. Весь штат, кроме вас. Вас и эта напасть обошла стороной. Нам повезло. Помню, в тот год мы сами удивлялись, как нам повезло. Я заглянул в медицинскую статистику, не унимался он. Та же история. 10 лет подряд. Никаких болезней, ни кори, ни ветрянки, ни воспаления легких. Вообще ничего. За 10 лет один единственный случай смерти, и то по причине весьма преклонного возраста. Дедушка Паркс, — отозвался я, — ему вот-вот стукнуло бы 90. Почтенный был старикан. «Ну, сами видите, — сказал Рикард. Спорить не приходилось. У него в руках были точные данные. Мы не сознавали толком своей удачи, а он проследил все до истоков и поймал нас с поличным. «Ну и чего же вы от меня хотите?» — спросил я. «Хочу, чтобы вы рассказали мне про одного из ваших соседей». «Я не сплетничаю про своих соседей. Если вас интересует кто-то из них, почему бы вам не обратиться к нему самому?» Я и собирался, да не застал его дома. На ферме, что ниже по дороге, мне сказали, будто он уехал в город. Укатил со всей семьей. «Реджинальд Хит», — сказал я. Играть дальше в молчанку было бессмысленно. Рикард и без меня был достаточно осведомлен. «Он самый. Я беседовал кое с кем в городе. И оказалось, что он ни разу не ремонтировал ни одну из своих машин, ни трактор, ни прицепные орудия, ни автомобиль, так и пользуется ими с тех пор, как поселился на ферме. А ведь они и тогда были уже не новыми». «Ухаживает за ними на совесть», — ответил я. «Сам латает, сам смазывает». «Еще одно обстоятельство. С самого своего приезда сюда он не купил ни капли бензина». Все остальное я, конечно, знал и без Рикарда, хоть никогда не давал себе труда задуматься над этим. А вот про бензин даже не догадывался. Видно, я не сумел скрыть удивление, потому что приезжий усмехнулся. «Чего вы хотите?» — повторил я. «Чтобы вы рассказали мне, что вам известно». «Поговорите с Хитом. Ничем не могу быть вам полезен». И в тот же миг, как я произнес эти слова, я почувствовал облегчение. Должно быть, я инстинктивно верил, что Хит выкрутится. Уж он-то сообразит, как тут поступить. Но после завтрака я нипочем не мог взяться за работу. Я собирался подрезать деревья в саду. Я и так откладывал это дело чуть не 2 года, и дальше оно терпеть не могло, а вместо подрезки я принялся размышлять о том, почему это Хит не покупает бензина, и вспомнил ту ночь, когда встретил трактор без тракториста. И еще мне вспомнилось, как необычайно ровно движутся трактор и машина Хита, невзирая на немыслимый шум, какой они издают. В общем, отложил я ножницы и припустил прямиком через поля. Я же знал, что Хит со всем семейством подался в город. Впрочем, не думаю, что сумел бы остановиться, даже будь они дома. Нет, я все равно не усидел бы на месте, потому что наконец-то понял, что этот самый трактор не давал мне покоя 10 лет. Пришла пора разобраться, что к чему. Трактор стоял на месте в гараже, и я вдруг забеспокоился. А как залезть к нему внутрь? Но задача оказалась легче легкого. Я снял захваты и приподнял капот, и увидел в сущности то, что и ожидал увидеть, хотя, по правде сказать, не представлял толком, что именно откроется мне под капотом. Там лежал брусок блестящего металла, чем-то напоминающий, пожалуй, куб из тяжелого стекла. Брусок был не слишком велик, но выглядел массивно, и поднять его было бы, наверное, очень непросто. Видны были и отверстия от болтов, которыми прежде крепился обычный двигатель внутреннего сгорания. А чтобы установить новый движок, поперек рамы была наварена прочная металлическая полоса. Поверх блестящего куба громоздился еще какой-то аппаратик. Я не стал тратить время и разбираться, как именно он работает, однако приметил, что он соединен с выхлопной трубой, и понял, что эта штука служит для маскировки. Вы знаете, как на ярмарочных аттракционах переделывают электрические вагончики под древние локомотивы, чтобы они пыхтели и выбрасывали клубы пара. Вот и это устройство было такого же рода. Оно выбрасывало колечки дыма и тарахтело, как положено, трактору. Оставалось только диву даваться. Ну, если Хит придумал движок, работающий лучше, чем двигатель внутреннего сгорания, зачем ему пускаться во все тяжкие, чтобы скрыть от людей свое изобретение? Да если бы у меня вдруг родилась такая идея, уж я бы своего не упустил. Нашел бы кого-то, кто согласился бы меня финансировать, наладил бы производство таких движков и в два счета разбогател бы до одури. Что мешало Хиту поступить точно так же? Да ничто не мешало. А вместо этого он маскирует свой трактор, чтобы тот выглядел и тарахтел, как самый обыкновенный, и машину свою нарочно заставляет шуметь и греметь, чтобы никто не заприметил мотора нового типа. Только он, честно говоря, перестарался. И машина, и трактор у него гремят куда больше, чем надо. И самую существенную промашку он сделал, что не покупал бензина. На месте Хита я бы непременно покупал горючее, как простые смертные, а потом сливал бы его на помойку или сжигал. Мне уже стало казаться, что Хит и вправду все время что-то скрывает, намеренно держится в тени, словно он действительно сбежал из какой-то другой страны или откуда-нибудь еще. Я опустил капот и застегнул захваты, а, выйдя из гаража, старательно прикрыл за собой ворота.